Просто его не бывает. Счастье есть в этом мире есть, если ты Иисуса знаешь. Счастье есть в этом мире есть, любит Бог тебя и прощает. Много-много всего накопил, а богатство вдруг исчезает. И тогда говорят друзья, счастья нет и его не бывает. Счастье есть в этом мире есть, если ты Иисуса знаешь. Счастье есть в этом мире есть, любит Бог тебя и прощает. Ты любовью своей дорожил, а любимые вдруг изменяют. И тогда говорят друзья, счастья нет и его не бывает. Счастье есть в этом мире есть, если ты Иисуса знаешь. Счастье есть в этом мире есть, любит Бог тебя и прощает. Ты встретишь, скажет он тебе о любви. Ты подумай, что ты ответишь.